Вы ее видите? Вижу. Там есть сумка. В ней 200 луидоров. Это ваша добыча. Кантекор поклонился. Раненый продолжал. Там есть еще бумаги. Эти бумаги вы должны сжечь на моих глазах. Тут же, не рассматривая и не читая их. Это любовные письма, вы понимаете. Они могут компрометировать знатную даму. Вы поняли меня, товарищ? Совершенно. Затем, продолжал кавалергард, вы возьмете из кобуры мои пистолеты и придержите мою руку, пока я прострелю себе голову. Я слишком страдаю. Услуга милосердия обязательна для солдата, даже для врага. Не правда ли, товарищ? Кантекор нахмурился и размышлял с минуту. «Начнем сначала», — подумал он, — «посмотрим сумку». Не отвечая раненому, он подошел к мертвой лошади, наклонился и отвязал кожаную сумку, ремнем привязанную к седлу. Открыв ее, он медленно ощупал золото и тихо вернулся назад. Русский следил за ним тревожным взглядом. «Пистолеты!» — крикнул он дрожащим голосом. «Вы забыли взять мои пистолеты!» «Вы непременно хотите этого?» — пожал плечами Кантекор, затем вернулся к лошади, взял пистолеты и бросил их на снег. «Спасибо!» — облегченно вздохнул Борисов, а в то же время унтер-офицер, стоя над ним, пробормотал про себя. «Надо рассмотреть все получше». «Зачем?» — быстро перебил раненый. Кантекор прикусил язык и, сухо рассмеявшись, поспешил сказать. «Я говорю, что надо огня, чтобы сжечь ваши бумаги». Крепко держа зубами кожаную сумку, он стал рыться свободными теперь руками в своих глубоких карманах, откуда постепенно извлек пучок соломы, конец длинной восковой свечки и огнева. Он высек огня на клочок соломы и зажег свечу, причем весело прибавил. «Вот мы как! В затруднение не приходим!» Во тьме наступившей ночи мерцающий огонек осветил его лицо. Конечно, в эту минуту пленный пожалел, что доверился ему, но, как он сказал, выбора у него не было. Физиономия Кантекора не внушала симпатии. Плутовской вид загорелого лица, бегающий взгляд циничных глаз не вызывали доверия к себе. Он обернулся, прикрепил свой факел для защиты от ветра в трещину обвалившейся стены, затем с довольной усмешкой опустил в карман золотые монеты и принялся со спокойнейшим видом рассматривать бумаги. «Жгите, жгите же!» — повелительным голосом, ставшим резким и громким от сильнейшего нервного напряжения, крикнул ему тот, кто называл себя князем Борисовым. «Тише, тише, молодой человек! Торопиться некуда. Прежде чем что-нибудь уничтожать, надо узнать, в чем дело», — наставительно заметил Кантекор, делая успокаивающий жест раненому, а затем с прежним невозмутимым лицом открыл пакет с письмами. «Каналья!» — простонал кавалергард и нечеловеческим усилием приподнялся на правом локте, схватил было саблю, но силы изменили ему, и оружие упало на землю. Кантекор оттолкнул его ногой и без всякого стеснения стал разбирать надписи на конвертах, читая вслух. «Графу Арману Д.Т., принцу де Груа, поручику конной гвардии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть», — считал он. «Все на одно имя. Сомнений быть не может. Ты такой же русский, как и я. Посмотрим дальше. Дело-то, кажется, скверно. Он открыл на удачу один из листков и пробежал его взглядом. Ему бросились в глаза отдельные фразы, имена —